Глава 25. Трансформация в человека. Шидзу-сан умерла, доверив мне свое последнее желание. Сейчас, чтобы понять, с чем мне предстоит иметь дело, нужно собрать информацию о лорде-демоне. Ее просьба казалась мне несложной, но все равно я подошел к этому со всей серьезностью. Ведь я держу свои обещания перед уходом. Она наделила меня новыми способностями, уникальный навык подражатель и дополнительный навык управления огнем. Еще я, кажется, съел пламенного великана Ифрита, хотя он и не числится в списке моих врагов, но все же он был опасен. В конце концов, он относится к рангу А, а значит, ни черная змея, ни черный волк не смогли бы выстоять против него. Мне нужно побольше разузнать о его возможностях. Но прежде всего, у меня было дело поважнее, которое нужно было проверить немедленно. Точно. Превращение в человека. Я вошел в простенькую палатку, которую соорудили совсем недавно для моего личного пользования. «Никому не входить!» Я скомандовал и прикрыл за собой полог. Рассмеявшись в лучших злодейских традициях, я приступил к делу. «Трансформация!» Без каких-либо спецэффектов я приступил к принятию человеческого облика. Давно я так не волновался. Однако... Что? Эй-эй, черный туман, которым сопровождалась каждая трансформация, не появился. Что происходит? Но в этот момент мой угол обозрения резко изменился и стал выше. И я почувствовал присутствие рук и ног. Цвет кожи также перестал быть привычным бледно-голубым. Хотя я и не совсем понимал, что творится, но я ощущал себя как-то иначе. Не так, как я ожидал. Жаль, что поблизости не было зеркала. Однако, хотя мне не хотелось признавать, но очень давно я чувствовал себя подобным образом. Около 30 лет назад, когда я только пошел в начальную школу. Надо перестать об этом думать. Но стойте, я только что заметил огромное отличие. Он исчез. Мой дружок. Пропал в новом облике. И что это значит? Меня охватила паника. Я сразу же пошел проверить и столкнулся с шокирующей реальностью. Тишь да гладь, там не было ничего. Но если задуматься, то я никогда не обращал на это внимания, принимая облик монстров. Без надобности в выделениях, чего я ожидал. Вот она, правда жизни. У меня, как у вида, не нуждающегося в размножении, не было половых органов. Оглушенный чувством потери, я понял. Внезапно ко мне закралась еще одна волнующая мысль. Не может быть. Я в спешке попытался проверить голову. Она оказалась мягкой и пушистой на ощупь. Я облегченно вздохнул. По крайней мере, я не похож на инопланетянина. Спасибо на этом. Но если вспомнить, шерсть черных волков тоже была пушистой. Стоп. Хватит об этом думать. Я всегда умел сохранять хладнокровие. Неужели я растерялся из-за такого? Хорошо. Я смирился с пропажей моего маленького друга, но все-таки нужно было проверить тело полностью. И когда ко мне пришла отличная идея, может, использовать клонирование? Я не знал, можно ли было использовать этот навык в таком состоянии. Но стоит попробовать. Клубы черного тумана окутали мое тело. Затем сгустились предо мной и приняли форму человека. Через несколько секунд клон был готов. Во многих отношениях он выглядел ненадежно. Прежде всего, внешний вид. Предо мной стояла милая девушка с серебряными волосами. Или все-таки мальчик? Угадать было трудно, потому что никаких выдающихся половых признаков я не заметил. В любом случае, черты лица больше походили на женские. Может, из-за того, что оригинальное тело принадлежало Шидзу, мои гены не совсем проявились. Что ж, вполне ожидаемо. Милое ногое дитя с невообразимо милым лицом. Отличная работа, Шидзу-сан. Будучи мужчиной, я тоже был не дурен собой, но такая красота, за это отдельное спасибо. Сам я был завернут в звериную шкуру. Потому и мой клон явился вместе с ней. Готовой одежды у меня не было. Но проблема состояла не в этом. Опасность заключалась в способностях моего дубликата. Он мыслит так же четко, как и я. Он был полностью связан со мной, а значит, что и он был мной. Между главным телом и копией не было различий. Хотя у клона навык пламенного великана Ифрита был развит слабее, но все же, мой клон ни в чем мне не уступал. Мне интересно, вдруг слабее? Да, отличия все же имелись в магической силе. Изначально количество магической энергии, которую можно использовать, ограничено. Нельзя использовать больше, чем тебе заложено. Однако, эти запасы можно было увеличить. У меня было довольно много магической силы, и смотря как ее использовать, я мог бы быть достаточно сильным. Однако, пламенный великан во время атаки использовал 10 клонов, в то время как я мог создать только одного детального клона. Но даже на таком уровне любому сопернику это покажется жульничеством. Последнее, что меня беспокоило, это отсутствие дискомфорта при принятии другого облика. Я заметил это, когда черный туман не появился. Например, когда принимаешь облик черного волка, все трансформации происходят внутри черного тумана. К тому же форма волка во многом проигрывала форме привычной слизи. Несмотря на то, что у слизи не было конечностей, ее движения не были ограничены, потому что клетки обладали необычными возможностями. Каждая клетка – это мышцы, мозг и нервные сплетения. Улавливаете? Обычно глаз передает информацию в мозг, который ее перерабатывает. Но слизь в этом не нуждалась. С помощью корректировки великого мудреца скорость моего восприятия в 1000 раз превышала норму. Поэтому я реагировал во много раз быстрее обычного человека. Однако тело, воспроизводимое с помощью черного тумана, имело слегка запоздалую реакцию. Требовалось дополнительное время для того, чтобы мысли достигали мозга. Но принимая облик человека, никакого тумана не было. И скорость восприятия ничем не уступала скорости слизи. Поэтому я не испытывал никакого дискомфорта. А с учетом того, что теперь у меня были руки и ноги, движения даже улучшились. Хотя тело и принадлежало ребенку, передвигаться в нем было гораздо комфортнее, чем в облике слизи. К тому же, для перевоплощения мне не требовался туман, а значит и магическая энергия. Стоит задуматься о том, чтобы сделать этот облик основным. Внезапно у меня появилась идея, и я отдал приказ клону измениться. Клон начал расти, а вместе с тем менять свое телосложение. Серебряные волосы стали длиннее. Прекрасный средневековый образ, превосходно. Кроме того, оказалось, что он может в любой момент изменить свой пол на женский или мужской. Он мог стать мачо или толстым неряхой, молодым или стариком. Это было мне на руку, ведь теперь я мог менять свой уровень физической силы. Хотя скорость реакции все же снизилась, физическая сила была намного важнее. Конечно, во время битвы скорость была одним из важных факторов, поэтому с тех пор я продолжал экспериментировать с возможностями нового тела. Наконец, я снова был в человеческом теле.